«Я думала о том, Тротвуд, — сказала нерешительно Агнес, — что если бы у вас было свободное время... У меня много свободного времени, Агнес. После 4-5 часов дня я ничем не занят, да и утром также. Во всяком случае, у меня уйма свободного времени, — сказал я и почувствовал, что краснею, вспомнив, как часами слонялся по городу и по Нортвудской дороге. Мне кажется, вы не стали бы возражать против места секретаря. Подойдя ко мне, тихо спросила Агнес, и столько в голосе ее было участия и заботливости, что он и сейчас звучит в моих ушах. «Возражать, дорогая Агнес, дело в том, — продолжала она, — что доктор Стронг наконец решился уйти на покой и переехал в Лондон. Я знаю, он спрашивал папу, не может ли он рекомендовать ему секретаря. Не думаете ли вы, что ему было бы приятнее видеть около себя своего любимого ученика, чем кого-нибудь другого? Что бы я делал без вас, дорогая Агнес? — вырвалось у меня. — Вы мой добрый ангел. Я уже говорил вам это. Я вас всегда думаю, как о своем добром ангеле. Ласково засмеявшись, Агнес заметил, что одного доброго ангела, она разумела Дору, вполне достаточно. Затем она напомнила, что доктор обычно занимается у себя в кабинете утром и по вечерам, и, надо полагать, нам легко будет договориться о часах занятий. Не знаю, чему я был больше рад. Возможности зарабатывать себе на хлеб или перспективе работать у моего прежнего учителя. По совету Агнес я тотчас же написал доктору, выразив желание занять место секретаря и прося принять меня на следующий день в 10 часов утра. Я адресовал письмо в Хайгет. В этом памятном для меня месте он жил и, не теряя ни минуты, сам отправился на почту. Где бы ни находилась Агнес, это место всегда носило следы ее неслышного присутствия. Когда я вернулся, бабушкины клетки с птичками были повешены точно так же, как обычно висели они в окне гостиной ее коттеджа, а мое кресло занимало то же место у открытого окна, что прежде и бабушкина, куда более покойное кресло. Даже привезенный ею круглый зеленый экран был привинчен к подоконнику. Я знал, кто это сделал, и показалось, будто все незаметно сделалось само собой. И я немедленно угадал бы, кто расставил мои разбросанные книги в том порядке, в каком, бывало, они стояли в мои школьные годы, угадал бы даже в том случае, если бы думал, что Агнес далеко-далеко отсюда, и не видел, как она хлопотала над ними и улыбалась, глядя, в каком беспорядке они навалят. Бабушка отнеслась благосклонно к Темзе, которая в лучах заходящего солнца в самом деле была прекрасна, хотя не так прекрасна, как море перед ее коттеджем, но не могла примириться с лондонским дымом, утверждая, что он все проперчивает. Во всех уголках моей квартиры в погоне за этим перцем был произведен настоящий переворот, главную роль в котором играла Пегати, а я наблюдал за этим и думал о том, как много суетится и как мало успевает сделать даже Пегати, и как много успевает Агнес, совсем не суетясь. В это время в дверь постучали. — Это папа, — сказала Агнес, побледнев. Он обещал прийти. Я открыл дверь и впустил не только мистера Уикфилда, но и Урию Хипа. Мистера Уикфилда я уж давненько не видел. И после всех рассказов Агнес был готов к тому, что он сильно изменился. Но все же его вид поразил меня. Дело было не только в том, что он казался сильно постаревшим, хотя одет был по-прежнему безукоризненно, а также и не в том, что он на лице его был нездоровый румянец, выпученные глаза налиты кровью и руки нервически дрожали, причину чего я хорошо знал, наблюдая его в течение нескольких лет. Нельзя сказать, чтобы он утратил свое прежнее благообразие и облик джентльмена, но больше всего ошеломило меня то, что, сохраняя все внешние признаки превосходства, Он подчинился Ури и Хиппу, этому воплощению пресмыкательства и подлости. В своих взаимоотношениях они поменялись ролями, и представшее нам зрелище, могущественный Урия и подвластный ему мистер Уикфилд, казалось мне столь мучительным, что я не в силах его описать. Передо мною как будто была обезьяна, взявшая верх над человеком. Я никогда не думал, сколь унизительно это зрелище. По-видимому, мистер Уикфилд сам это понимал. Войдя в комнату, он остановился, понурив голову, словно ему было стыдно. Но уже через секунду Агнес мягко сказала ему: «Папа, вот мисс Тротвуд и Тротвуд, которого вы давно не видели». Тогда он подошел к бабушке, сдержанно пожал ей руку и более сердечно пожал руку мне. Покуда это происходило, я увидел на лице Урии отвратительную усмешку. Агнес, мне кажется, тоже ее увидела и отодвинулась от него. Видела ли все это моя бабушка или нет, этот вопрос едва ли бы решили без ее помощи ученые-физиогномисты. Ни у кого, мне кажется, не могло быть такого непроницаемого лица, когда она этого хотела. Ее лицо было подобно глухой стене, заслонявшей от света все ее мысли до того мгновения, пока она не нарушала молчание, а нарушала она его по своему обыкновению неожиданно. Так было и в этот раз. «Значит так, Уикфилд», — сказала бабушка, и тут он в первый раз посмотрел на нее. — Я рассказал и вашей дочке о том, как хорошо распорядилась своими деньгами, потому что не могла больше доверять это вам, видя, что вы заплесневели в деловом отношении. Мы совещались все вместе очень успешно. По моему мнению, Агнес стоит целой фирмы. «Если мне позволит высказать мое скромное мнение, я вполне согласен с мисс Тротвуд и был бы счастлив иметь мисс Агнес компаньоном», — сказал Урия Хип, извиваясь. «Вы сами компаньон, с вас этого хватит», — отрезала бабушка. «Как вы поживаете, сэр?» Весьма признательный за этот вопрос, прозвучавший очень резко, мистер Хип неловко подхватил принесенный синий мешок с бумагами и ответил, что поживает он превосходно, крайне благодарен бабушке и надеется, что она поживает точно так же. «А как вы, юный, я хочу сказать, мистер Копперфилд», — продолжал Урия, — «надеюсь, вы поживаете хорошо. Я в восторге, что вас вижу, мистер Копперфилд, даже при нынешних обстоятельствах». Я охотно ему поверил, ибо обстоятельства эти радовали его до крайности. «Конечно, мистер Копперфилд, нынешние обстоятельства не таковы, чтобы ваши друзья не могли пожелать вам ничего лучшего, но не деньги делают человека, человек делают...» «Куда мне с моими ничтожными способностями выразить эту мысль?» Он раболепно изогнулся. «Нет, не деньги!» Затем он пожал мне руку. Но отнюдь не так, как это делается обычно. Находясь на некотором расстоянии от меня, он схватил мою руку, поднял ее и опустил, словно ручку насоса, который немного побаивается. «А как мы выглядим, мистер Копперфилд?» — извиваясь, сказал Урия. «Не находите ли, сэр, что у мистера Уикфилда цветущий вид? Время не имеет власти над нашей фирмой, мистер Копперфилд. Разве только помогает возвыситься ничтожеству, я имею в виду мою матушку и себя, и...» Тут он словно спохватился. «Помогает предстать во всей красе, я имею в виду мисс Агнес». После этого комплимента он стал так невыносимо извиваться, что бабушка, глядевшая на него в упор, наконец потеряла терпение. «Вот прах его возьми, что с ним такое?» — сказала она сердито. — Не дергайтесь, сэр! — Прошу прощения, мисс Тротвуд, — отозвался Ури. — Я знаю у вас нервы. Оставьте меня в покое, сэр! — воскликнула бабушка, нисколько не смягчившись. — Об этом помалкивайте. «Ошибаетесь, нет у меня никаких нервов. Если вы угорь, сэр, так и будьте угрём. Но если вы человек, извольте управлять своими членами. Боже ты мой!» — продолжала она с великим негодованием. «Я не желаю сойти с ума от того, что вы здесь передо мной извиваетесь, как змея или как пробочник». Мистер Хип, как и следовало ожидать, пришел в замешательство от такого взрыва, сила которого усугубилась еще тем, что бабушка в негодовании заерзала в кресле и затрясла головой, словно норовя броситься на Урию или вцепиться в него зубами. Тем не менее он обратился ко мне, и тон его был елейный. — Я хорошо знаю, мистер Копперфилд, что мисс Тротвуд леди во всех отношениях превосходная, очень вспыльчива. Я имел удовольствие, мистер Копперфилд, знать ее еще раньше, чем вы, когда был жалким клерком, и вполне естественно, что при перемене обстоятельств она стала гораздо более вспыльчивой. Следует еще удивляться, что этим все и ограничилось. Я пришел только сказать, что если при нынешних обстоятельствах мы можем чем-нибудь вам быть полезны... Моя матушка или я, или фирма Уикфилд и Хип, мы будем очень рады. Могу я это сказать? — отнесся он с тошнотворной улыбкой к своему компаньону. Ури Хип очень предприимчив в делах, Тротвуд, — сказал мистер Уикфилд каким-то монотонным, сдавленным голосом. — Я вполне с ним согласен. Вы знаете, я давно питаю к вам интерес. Независимо от этого, я целиком согласен с тем, что говорит Урия. — О, как приятно, когда тебе так доверяют! — сказал Урия и так дернул ногой, что снова рисковал вызвать вмешательство бабушки. — Но я надеюсь, мистер Копперфилд, что мне удастся немного облегчить бремя деловых забот мистера Уикфилда. «Урия Хип приносит мне великое облегчение», — сказал мистер Уикфилд все тем же глухим голосом. «Такой компаньон, Тротвуд, освобождает меня от тягостных тревог». Я знал, рыжая лисица Урия заставил мистера Уикфилда сказать все это мне, чтобы выставить своего компаньона в таком виде, в каком изобразил его тою достопамятной ночью, когда отравил мой покой. Снова я увидел на его лице тошнотворную улыбку и заметил, как пристально он за мною наблюдает. — Вы уже уходите, папа? — с беспокойством спросила Агнес. — Не хотите ли пройти с пешком с Тротвудом и со мною? Вероятно, мистер Уикфилд, прежде чем ответить, бросил бы взгляд на Урию, но тот его предупредил. — У меня деловое свидание, — сказал он. — Если бы не это, я был бы счастлив побыть с друзьями, но я оставляю компаньона как представителя фирмы. Ваш покорный слуга, мисс Агнес, желаю вам здравствовать, мистер Копперфилд, мое нижайшее почтение, мисс Бетси Тротвуд. Посылая нам воздушные поцелуи громадной рукой, и искоса посматривая на нас застывшим, как у маски, взором, он удалился. Мы уселись и часок-другой вспоминали о счастливой нашей жизни в Кентербери. Оставшись с Агнес, ее отец больше стал походить на прежнего мистера Уикфилда, хотя все же был чем-то подавлен и не мог превозмочь этого чувства. Впрочем, он оживился и с явным удовольствием слушал наши воспоминания о разных мелких эпизодах тогдашней жизни, многие из которых он не забыл. По его словам, когда он снова сидит вот так, как теперь, вместе с Агнес и со мной, как будто возвращаются прежние времена, и он хотел бы, чтобы ничто не менялось. Я уверен, что кроткое лицо Агнес и прикосновение его руки к его руке творили с ним чудеса. Бабушка, почти все это время она была чем-то занята с Пегготи в соседней комнате, не захотела выйти с мистером Уикфилдом и Агнес, но настояла на том, чтобы я проводил их туда, где они остановились, и я отправился. Обедали мы вместе. После обеда Агнес села около отца, как в прежние времена, и налила ему вина. Он выпил то, что она налила, но не больше, совсем как ребенок. и мы сидели втроем у окна до самого вечера. Когда стало темнеть, он прилег на софу, Агнес подложила ему под голову подушку и некоторое время стояла, наклонившись над ним. А когда она вернулась к окну, еще не настолько было темно, чтобы я не мог различить слез, блестевших у нее на глазах.